Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. «Был мертв и ожил. Исповедь приятеля». Родился я в семье весьма богатой. На Волге дача, свой большой завод. Отец и мать, сестра, четыре брата прославили трудом незнатный род. Я был последним, не было отказа всем прихотям и шалостям моим. И потому житейская проказа проникла в душу, как смертельный дым. Учился я в торговом институте. Москва, театры, женщины, бега. Я, как слепой, не видел жизни сути, не различая друга и врага. Я гнал из сердца скорби и печали. Я был кумиром молодежи всей. Мне из дому посылки присылали копченых уток, индюков, гусей. Пирушки холостые на квартире. Шум, песни, споры, водка до утра. Не знали мы тогда, что в этом мире настанет скоро тяжкая пора. Пожар войны коснулся и России. Известно, чем закончилась она. Был свергнут царь, вверх взяли силы злые. И в хаос погрузилась вся страна. Отобран дом, 12 ран на теле. Раздавлена трагедией душа. Нет смысла жить без радости и цели. В карманах от богатства ни гроша. Куда пойти? В чем счастье инвалиду, коль будущность печальна и темна? Кто усладит жестокую обиду, которая судьбой нанесена? Как тяжела житейская дорога, когда не видишь цели для себя. Я всех винил. Людей, царя и Бога. Я жил теперь, живущих не любя. Где юных дней моих друзья, подруги? Все разметал жестокий ураган. Сильнее были с каждым днем недуги. Спать не давали мне 12 ран. Так стоит ли мне жить, страдать, бороться на костылях с простреленной рукой? Не лучше ли найти на дне колодца от всех невзгод забвенье и покой? Пришла весна, не умолкали птицы, но не было границ моей тоске. Из горя я задумал утопиться в любимой Волге, матушке реке. Сверкало солнце, стройные березы напоминали дни минувших лет. Я шел на смерть. Ручьем бежали слезы. Как страшно в мире, если близких нет! Когда не согревают нас объятия, когда мы в царстве горести и зла, погибли все — родители и братья. Сестра от скорби вскоре умерла. Невыносимы сердцу эти гири. Одна рука прострелена, как плеть. Я никому не нужен в этом мире. И потому мне лучше умереть. Я шел к реке спеша, без промедления, но вдруг увидел светлый дом вдали. Оттуда доносилось песнопенье. Ну что же вы застыли, костыли? Дрожь пронизала все больное тело. Мне захотелось заглянуть в тот дом. О, сердце, что ты стала так несмело? Быть может, мы с тобой здесь клад найдем? Ступени, садик, вывеска над дверью. Читаю. Дом молитвы. «Боже мой, я отдавал все дни свои неверью, а ты сейчас ведешь меня домой». Вхожу, помост, скамьи и люди, люди, все радуются, молятся, поют. Я о таком вовек не думал чуде. О, как светло, непринужденно тут! Я с кафедры услышал Божье слово о том, что любит каждого Господь, что Он снимает с наших душ оковы, что Он врачует дух и нашу плоть. Что нужно, чтобы сердце возродилось? Покаяться в грехах перед Творцом, и Бог свою отеческую милость проявит и введет в нетленный дом. Молитесь, кайтесь, кто не видит света, чья жизнь, как ночь осенняя темна. Ждал проповедник с кафедры ответа. «Не торопись», — шепнул мне сатана. Но я отверг его предупреждение. Я вышел к центру, на виду у всех, и сразу понял тайну возрождения, оставив горечь прошлого и грех. Молился я, и слезы лил рекою. Но это были слезы, не тоски. Господь меня извлек своей рукою из рва печали и со дна реки. Я мертвым был, и вот мгновенно ожил, я счастье с Богом вечное обрел. Он дни мои для творчества умножил, и я парю душою, как орел. О, разве день спасенья позабуду? Ликуй со мною весь его народ! Христос воскрес, несется клич повсюду. Воистину воскрес, душа поет. Кому поет петух? Мир все такой же, как во дни потопа. Толпа, друзья, предатели, враги. Петух все так же, крыльями захлопав, кричит, как будто встал не с той ноги. Как все живое, подчиняясь Богу, когда-то трижды пел он для Петра, таких Петров сегодня очень много. Поэтому кричит он до утра. Откуда счет часов ему известен? Встречает день или о чем поет? Он и сегодня будет своей песней и чью-то душу каяться зовет. Напоминает, что опять предали и отреклись ученики Христа. отчета в вашем уповании не дали, не захотели тяжести креста. Как и тогда, Иисус оставлен всеми. Но Он сегодня ожидает нас. Спешите каяться, пока еще есть время. Кричит петух второй и третий раз. И если крик его тревожит душу, тогда поет петух совсем не зря. Он потому греховный сон нарушил, что близко утро и взошла заря, что очень скоро будет встреча с Богом и судьёю будет сам Христос. Таких, как Петр, там будет очень много, но не помогут им потоки слез. Благодарю. Все от Тебя, мой Боже всемогущий, болезнь, здоровье, мир или война. Земля растлилась от грехов живущих, но и она уже осуждена. Благодарю, Господь, за то, что в мире тленья Тобой хранимо от проказы тьмы. В небесный край направлены стремления. Не дал богатства, но и нет сумы. Благодарю, что Ты со мною, рядом, за то, что ждешь мой драгоценный плод. Ты лучше знаешь, где и что мне надо, и посылаешь из своих щедрот. Молитвы слышишь, видишь мои нужды, и как Отец их восполняешь Ты. Душе спасенной стала похоть чужда, она небесной ищет красоты. Хранишь меня и много так прощаешь, не по делам, не по заслугам счет. И если больно, знаю, очищаешь. Урок скорбей на пользу мне пойдет. Не раз в году мой день благодарения. Ты за меня и умер, и воскрес. Тобой спасена, говорю в смиренье, и каждый день благодарю за крест». Все имеет смысл. Все на земле имеет смысл. Рассвет, закат и время года, слова, дела и даже мысль, и даже скверная погода. Имел великий смысл Бог, когда создал Он душу вечной, но подведет всему итог. Отчет потребует, конечно, за все слова, что как замах или удар, а вдруг убили. За обещание на словах. Сказали, а потом забыли. Но помнит Бог. А есть слова нежнее пуха, мягче воска. И как солома, как трава, на ветер брошенные просто. За все, что сказано мельком, ответим мы пред Богом тоже. За все, что сделано тайком, и на святое не похоже. За мысли, что лелеем мы, за те, которые не видно. Но все, что достаем из тьмы, проявит Бог и станет стыдно. Не дайте свить в душе гнезда, там дьявол мысль, как яйца, ложит. Оставим выводок, тогда нас на лопатки грех положит. Чтоб нас не встретила беда, чтоб на суде не появиться, не позволяйте никогда греховным мыслям в сердце виться. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.